следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры. «Вы что, не из дома?» – спросил я, зная, что он живет в другом конце Москвы. «Ваша правда, гражданин начальник», – кивнул Меркулов. «А откуда же?» – спросил я и спохватился. Вопрос был некоторым образом бестактным. Тем не менее, Меркулов ответил. «Пироговки. Из морга?» Я почему-то решил, что следователь Меркулов уже с утра Ранинского успел побывать на вскрытии в одном из двух моргов, расположенных на Большой Пироговской. Но, слава богу, нет, не из морга. Лёля моя опять в больницу слегла. Я достал тут по великому блату алтайского мёду. Натуральный мёд, знаешь, при её болячке первое дело. Излечивает лучше всяких антибиотиков. Дубина стаиросовая. Как это я забыл? Дело в том, что мой начальник – личность из ряда вон выходящая. Стандартность решений ему чужда, даже в личной жизни. Про Меркулова в прокуратуре ходило много легенд, одной из которых была история его женитьбы. Несколько лет назад старый холостяк Меркулов, которому тогда уже было за 30, влюбился как первокурсник. Объектом его любви была тихая женщина Лёля, больная туберкулезом, да еще с грузом в образе белокурой тоненькой девочки-лидочки. История эта, конечно, смахивала на даму с камелиями, но с привкусом соцреализма. Костя не слушал ничьих отговоров. Теперь Меркулов каждое утро провожает Лидочку в школу и время от времени возит жену в туберкулезную клинику, свято веря, что наступит счастливый день, когда его Лёля окончательно вылечится. Троллейбус тем временем подкатил к Никитским воротам. Салон наполовину освободился. Большая часть пассажиров, сотрудники телеграфного агентства, высыпали на улицу. Я сел на освободившееся место рядом с Меркуловым. Он молчал. За окном промелькнуло безвкусное здание нового МХАТа. Потом памятник Пушкину, агентство печати новости. Троллейбус подъезжал к Петровке. Мы с Меркуловым сошли с задней площадки и, перейдя дорогу на красный свет, двинулись к ГУВД, Главному управлению внутренних дел. Минут через пять мы приступили к служебным обязанностям. Началось мое первое дежурство по городу. В это утро случилось многое, хотя внешне в Москве все было в полном порядке. Рабочие трудились у станков, повышая производительность труда, чему их призывал новый генсек товарищ Андропов. Служащие министерств и ведомств ловко обменивались исходящими и входящими циркулярами, внося неразбериху в дело строительства коммунизма. Домашние хозяйки тем временем выстаивали многочасовые очереди, чертыхаясь и броня отсутствия не столь производительности, сколь мяса. Они не догадывались, что эти проблемы, впрочем, как-то связаны между собой. Мы с Меркуловым были далеки от этих будничных забот. Перед нами была поставлена задача борьбы с преступностью, показатели которой росли с неимоверной быстротой, не находя, однако, отражения в печати. Если мы все же догнали эту хваленую Америку по производству угля и цемента на душу населения, думал я, то кто, позвольте спросить, остановит нас и помешает догнать и перегнать Штаты по числу убийств и ряду других тяжких преступлений? У них вот там в Нью-Йорке 5 убийств в сутки, у нас в Москве уже 4. Дежурная часть ГУВД, как бы это поточнее выразиться, необычное сочетание современной техники и современного солдафонства. 3 этажа старинного особняка в среднекаретном переулке уставлены новейшим электронно-вычислительным оборудованием, купленным, а по слухам украденным, в Японии и Соединенных Штатах. Однако плодами столь дорогого или дешево доставшейся нам техники пользуются тупоголовые кретины, согнанные в дежурную часть за различного рода провинности, пьянство, мелкие поборы, сожительство с чужими женами. Это, как правило, бывшие политработники, орудовцы, паспортисты, оба ХССники. Поташов ответственный дежурный по Москве, некоторое исключение. Мозги у него вроде бы варят. Он вводит Меркулова, а заодно и меня, в курс оперативной обстановки. Убийств за прошедшие сутки 5, басит он. Самоубийств 9, изнасилований 17, грабежей 75, хулиганских проявлений крупных 205, мелких 2004. Подобрано пьяных на улице 5283 человека. В это время из динамика внутренней радиосети раздался ржавый звук, и кто-то произнес сильным татарским акцентом: «Дежурный следователь, на визит!»